Калининградский региональный общественный фонд культуры, Калининградский областной драматический театр и радио «Балтик Плюс» представляют. Литературный аудиотеатр «Глагол». Русские литературные юбилеи 2014. 20 век. Евгений Замятин. 130 лет со дня рождения. Русь. Читает Александр Егоров. Дремучий, кондовый, с берлогами медвежьими, крепким грибным и смоляным духом, седыми лохматыми мхами. Видал и железные шеломы княжьих дружин, и куколи скитников старой, настоящей веры, и рваные шапки Степановой вольницы, и озябшие султаны наполеоновых французишек. И мимо, как будто и не было. И снова синие зимние дни, шорох снеговых ломтей сверху по сучьям вниз, ядреный морозный треск дятел долбит. Желтые летние дни, восковые свечи в корявых зеленых руках, прозрачные медовые слезы по крепким стволам, кукушки считают годы. Но вот в духоте вздулись тучи, багровой трещиной расселось небо, капнуло огнем и закурился вековой бор. А к утру уж кругом гудят красные языки. Шип, свист, треск, вой. Полнеба в дыму, солнце в крови еле видно. И что человечки с лопатами, канавками, ведрами? Нет убора, съела огнем. Пни, пепел, зола. Может, распашут тут неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-нибудь пшеница, и бритые арканзасцы будут прикидывать на ладонях тяжелые, как золото, зерна. Может, вырастет город, звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный, и со всего света через горы и моря будут жужжа слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уже бора, синей зимней тишины и золотой летней, и только сказочники с пестрым узором присловий расскажут о бывалом, о волках, о медведях, о важных зеленошубых столетних дедах, о Руси. Расскажут для нас, кто 10 лет, 100 лет назад еще видел все своими глазами. И для тех крылатых, что через 100 лет придут слушать и дивиться всему этому, как сказки. Не петербургским аршином отмеренные проспекты, нет. То Петербург, Россия, а тут Русь. Узкие улички, вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ледяшках. переулки, тупики, палисадники и заборы, заборы. За Москворечье со старинными из дуба резными названиями, за Цепой, Ордынкою, Балчугом, Шаболовкой, Бабьегородом, подмосковная Коломна с кремлевскими железными воротами, через какие князь Дмитрий, благословясь, вышел на Куликово поле, Владимир Ржев с князь Дмитриевской и князь Федоровской стороной, может, и по сей день еще расшибающими друг дружки носы в знаменитых кулачных боях над зеркальною Волгою Нижней с разливной Макарьевской, с пароходными гонками, с терлядями, с трактирами и все поволжские — Ярославли, Романовы, Кинишмы, Пучежи — с городским садом, дощатыми тротуарами, с бокастыми, приземистыми, вкусными, как просфоры, пятиглавыми церквами, и все черноземные ельцы, лебедяне, с конскими ярмарками, цыганами, лошадьми, маклаками, номерами для приезжающих, странниками, прозорливцами. Это Русь. И тут они водились недавно. Тут, как в огороженной Беловежской пуще, они еще водятся. Всех давишь медведи-купцы, живые самовары-трактирщики, продувные ярославские офени, хитроглазые казанские князья. И надо всеми красавица, настоящая красавица русская, не какая-нибудь питерская вертунья оса, а как Волга, вальяжная, медленная, широкая, полногрудая. И как Волга свернешь от стрежня к берегу в тень и глядь, омут. В городе Кустодиеве есть даже Каинск, неужто Кустодиева нет? Прогуляйтесь и увидите такую красавицу, Дарью, Дарью Ивановну. Кто ж родителей ее не знавал? Старого мучного рода, киржацких кровей. Жить бы им, да и жить по сей день, если бы не поехали масленицы однажды кататься. Лошади были не лошади, тигры. Да и что греха таить? Шампанского лошадям для лихости по бутылке подлили в пойло. И угодили сани с седоками и кучером прямо в весеннюю прорубь. Добрый конец. С той поры жила Дарья у тетки Фелицаты, игуменьи, и спела, наливалась, как на ветке пунцовый анис. Рядом по монастырскому саду идут из церкви Фелицата, с четками, вся в клобук и мантию от мира закована, и Дарья, круглая, крупитчатая, белая. На солнце пчелы гудят, пахнет не то медом, не то яблоком, не то Дарьей. Ну, что ж, Дарья, замуж-то не откладывай. Яблоко вовремя надо снимать, а то птица налетит, расклюет. Долго ли до греха? Была когда-то в миру Фелицата. Кликали ее Катей, Катюшенькой. И знает она, и помнит. Ездят женихи к Дарье. Да какие тузы! Сазыкина взять. Богатей первейший, из кустодиевских. Вахромееву одному уступит. Отец его из Сибири. Говорят, во время она в мороженых острах 2 пуда ассигнаций вывез. И не совсем будто тут ладно было. Ну да ведь деньги немеченые. Не речист, правда, Сазыкин. и не первый уж молодости, и чем-то на Емельяна Пугачева сдает. Да зато делец, каких поискать. Ездит и сам Вахромеев, городской глава, по другой жене вдовец, будто к Фелицате ездит. Еще Катя ее знал, да все больше с Дарьюшкой шутит. Как расправит свою уже сивую бороду, да сядет вот так, ноги расставит, руки в колени упершись, перстнем поблескивает, да пойдет рассказывать. Краснобаек у него всегда карманы полные, ну тут только за бока держись. А тетка торопит Дарью, чует, недолго ужить самой. Ты, Дарья, чего тут думать? К такому делу ум, как балыку сахар. Ты билетики с именами сделай. Да вот сюда, под иконы, к заступнице на полочку. Что вынется, тому и быть. Вынула Дарья билетик с Вахромеевым и камень сердца. Тот-то Сазыкин темный человек, бог с ним. А Вахромеев веселый и отца ее знал. Будет теперь ей вместо отца. Как сказала Фелицата Сазыкину, какое от заступницы вышло решение? Ничего. Промолчал Сазыкин, в блюдце с вареньем глядя. Только вытащил из варенья муху, поползла, повизгивая муха. Долго глядел, как ползла. А наутро узнали. Тысячного своего рысака запалил в ту ночь Сазыкин. И зажила Дарья в Вахромеевских двухэтажных палатах, что рядом с управской каланчой, как пересаженная яблоня. Привезут яблоню из Липецка, из кожинских знаменитых питомников. Погрустит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом ходит, поливает, окапывает. И, глядишь, привыкла, налилась, и уж снова цветет и пахнет. Как за особой какой-нибудь яблоней золотым наливом ходит Вахромеев за Дарьей. Заложит пару в ковровые сани, из-под копыт метель, ветер и в лавку показать молодцам молодую жену. Молодцы ковром стелятся, ходят по ним Дарьюшка. А покажется Вахромееву чей-нибудь цыганский уголь глаз, искрой бросит в нее, только поднимет Вахромеев плеткой правую бровь, и поникнет цыганский глаз. Ярмарка! На ярмарку с Дарьей! Крещенский мороз, в шубах голубого снегового меху деревья, на шестах полощутся флаги, балаганы, лотки, ржаные расписные архангельские козули, писк глиняных свистулек, радужные воздушные шары у ярославца на снеске, с музыкой крутится карусель. И, может, Дарье не надо фыркающих белых паром вахромеевских рысаков, а вот сесть бы на эту лихую загнувшую голову деревянную лошадку и за кого-то держаться, и чтоб ветром раздувало платье, литком обжигало колени, а из плеча в плечо, как искра. По субботам в баню, как ходили родители, деды. Выйдут пешком, такое было у Вахромеева обычай, и наискосок из своего дому Сазыкин тоже в баню. Вахромеев ему через улицу какие-нибудь свои прибаутки: «Каково тебя Бог перевертывает? В баню! Ну, смыть свои художества, намыть хорошество!» А Сазыкин молчит, а глаза, как у Пугачева, и борода смоляная, пугачевская. А в бане уж готов сухим паром свой вахромеевский номер, и к нему особенный вахромеевский подъезд, и особенное казанское мыло, и особенной майской березы шелковые веники. И там, сбросив с себя шубу, шали и платья, там Дарья атласная, пышная, розовая, белая, круглая, не из морской пены, из жарких банных облаков с веником банным выйдет русская Венера. Там крякнет Вахромеев, мотнет головой и зажмурит глаза. И уж ждет, как всегда, у подъезда лихач Пантелей, сизый от мороза. Курнофеечка нос, зубы как кипень, веселый разбойничий глаз, на отлет шапку. С малиновым вас паром, пожалуйте. Дома с картинами, серебряными яндовами, часами, со всякой редкостью под стеклянным колпаком, парадные покои, пристальные синие окна с морозной расцветкой, ступеньки и приземистая спальня, поблескивающие венцы на благословенных иконах, чьи-то темные с небывалой тоской на дне глаза, двухспальный пуховый ковчег. Так неспешно идет жизнь, и всю жизнь, как крепкий строевой лес, сидят на одном месте корневищами ушедшие глубоко в землю дни, вечера, ночи, праздники, будни. В будни с утра Вахромеев у себя в лавке, в рядах, чайники из трактира и румяные калачи, от Сазыкина пятифунтовая банка с икрой, в длиннополых сюртуках, в шубах, бутылками сапоги, волосы породительски стрижены в скобку или под дубинку, за чаем поигрывает миллионами, перекидывает пшеницу из Саратова в Питер, из Ростова в Нью-Йорк, и хитро издаля лисьими кругами норовят на копейку объехать приятеля, клетчатыми платками вытирают лоб, божатся и клянутся. «Да он, не побожившись, и сам-то себе не верит!» Про этакого бежеряку вернет Вахромеев. И тот сдался, замолк. Краснословие в городе — не последнее дело. Но за делом Вахромеев не забудет о Дарье. «Глядь, у притолки стоит...» Перед ней из вахромеевской лавки молодец. С кульком яблоков крымок, орехов грецких, американских, кедровых, волошинских, фундуков. «Хозяин вам велел передать», и мелькает Дашеньке искрой цыганский угольный глаз. И, не подымая ресниц, скажет «Спасибо». А потом, забывшись про закушенное яблоко, долго глядит в окно на синие тени от дерева. И вот на тугой груди прошуршал тугой в клеточку шелк. Вздохнула. И зима. Зима. От снега все мягкое. Дома с белыми седыми бровями под окнами. Круглый собачий лай. На солнце розовый дым из труб. Где-то вдали крик мальчишек с салазками. А в праздник, когда загудят колокола во всех 40 церквах, от колокольного гуда, как бархатом высланы все небо и земля. И тут, в шубке с соболями, в пестрых нерезких рукавичках, выйти по синей снеговой целине так, чтобы от каждого шага остались следы на всю жизнь. Выйти, стать под коцматой от снега колдуньей березой, глотнуть крепкого воздуха. Зарумянится от мороза, а может, и еще от чего щеки. И еще молодо на душе, и есть что-то такое впереди. Ждет скоро. Пост. Желтым маслом политые колеи, не по-зимнему крикучие стаи галок в небе. В один жалобный колокол медленно поют пятиглавые, Николь, Видение и Спасы. Старинные дедовские кушанья, щи со снитками, кисель овсяный с услом, сытый, пироги косые со щучьими телесы, присол из живых щук, огниво белужье в ухе, жаворонки из булочной на горчичном масле. И Пасха! Солнце, звон! Будто самая кровь звенит весь день. На Пасху по обычаю все вахромеевские молодцы к хозяину с поздравлением христосоваться с хозяином и хозяйкой. На цыпочках, подскрипывая новыми сапогами, по одному, вытянув трубочкой губы, прикладываются к Дарье, как двунадесятые кони. Получают из ее рук пунцовое золотом Христос воскресное яйцо. А вдруг один, а может быть только показалось, один безбородый и глаза цыганские уголь, губы сухие, дрожат, губами приложился на одну самую песчиную секундочку дольше, чем все. И будто не икона ему, Дашенька, не икона, а сердце, нет, не сердце выскочило из рук, алое, как сердце, пасхальное яйцо, и покатилось к чьим-то ногам. У Вахромеева правая бровь плеткой. Молодцу, эко, брат! Руки-то у тебя грабли? Чем голову набил? Одна какая-то ночь, и из скорлупы вышел апрель. Первая пыль — тепло. И как зимой ученики по красному флагу на каланче знают, что мороз, 20 градусов и нет учения, так тут знают все, что тепло. Сундучник Петров вместе с товаром вылез из своей лавки на улицу. Расставленный перед дверями узорчато кованые, писанные розами сундуки, а на табурете, поставив лысую голову солнцу, как подставляют ведро под дождевой желоб, сам Петров с газеты. «Ну, что новенького? Что там из города столицы пишут?» И сундучник на нос очки и, глядя поверх очков, внушительно: «Да вот, в Москве на трубе кожаного болвана поставили». «Какого такого болвана?» «А такого! Его, значит, по морде бьют, а он воет. Чем не сильнее бьют, он громче. Для поощрения, значит, атлетической силы и испытания, да». И так от него 20 лет все торговые ряды узнают о московских болванах, о кометах и войнах, обо всем, что творится там, далеко, куда бегут жужжа на ветру телеграфные провода, куда торопятся, хлопая плицами по воде, пароходы. Пароходы, облака, месяцы, дни, птицы, мимо. А тут жизнь, как на якоре, качается пристанью. И люди, как крепкий строевой лес, глубоко корневищами ушедший в землю. Но ведь говорят старые люди, будто раз в году, когда в мае новый месяц уродится, и ночь темна, Раз в году даже всем деревьям, цветам и травам, всем зеленым душам дозволено ходить, чтобы к утру опять вернуться на свое место. И на белых, нагих, налитых весенним соком ногах, еще со следами пахучей сдобной земли, все толпой бредут они в темную ночь. И такое начинается, что... Жара. Дни желтые, тяжелые той желчью, что бывает у яблок, уже спелых и готовых упасть. Чуть только качни, погляди, дуй. Из старого Вахромеевского сада липы и сирени перевесились через забор всей грудью. Так в душные вечера, смяв о подоконник пышное тело, выглядывают из окон ярославские, рязанские, замоскворецкие красавицы. Уже неделя, как все тузы из города укатили на ярмарку. В просторных покоях Дарья одна. Солнечный квадрат неслышно скользит по кафельной печке, сломался на плинтусе, ползет по вощеному полу. За обоями в деревянной стене вдруг тихонько затикает что-то медленней-медленней и замрет. Будто завелось в дереве какое-то сердце. И все хочется пить квас со льдом. Сохнут губы или... Не можется? Или нет? Теснит в груди платье. А вечером в спальне скинет платье, задумается, поплывет в зеркале. И скорее потушить свечу, потушить запылавшие щеки. Наутро под окном казанский князь, ватной шапки горшком, лопоухий, глаза вострые, как сквозь замочную скважину. «Купи, барина, шали! Шелковые шали, купи! Кавалер любить будет, ай, хороши!» Причмокнет, подкинет шаль на руке и ухмыляется, будто сквозь замочную скважину все подглядел, все знает. Опустила Дарья глаза, рассердилась на себя, что опустила, вышла на крылечко и сердито купила, что попалось. Кружевной носовой платок. Постояла, поглядела вслед князю, поглядела на отбившееся от стада облако. Вот такие же у нее были когда-то легкие и пухлые девичьи мысли. И уже повернулась домой, вдруг сзади у садового забора шорох, скрип по дощатому тротуару, и из угла цыганский угольный глаз. Дарья Ивановна остановилась. Даша, тихо. Дашенька, сухим, как песок, шепотом, ночью в сад придешь. Остановилась, чтобы оборвать дерзеца, чтобы сразу охоту отбить. И бог весть почему. Не выговорилась, пересмягли губы. Так, молча, спиной к нему, повернувшись, прослушала все до конца, только шелк шуршал на тугой груди. А ночью вышла в сад. Темной майской ночью, когда уродился новый месяц, и все деревья, травы, цветы с ногими белеющими в темноте ногами, налитыми весенним соком, шуршали, шептали, шелестели. Утро. Из розового золота кресты над синими куполами, розовые камни, оконные стекла, заборы, вода, и все как вчера. Не было ничего. И как всегда веселый, шутейный, с краснобайками, со своими сундуком, полным гостинцем, приехал в Охромеев. Раскрыл Дарье сундук, вынула она гостинца, поглядела, положила назад, сидит неулыбый. «Ты что, Дарья, или муху с квасом незначай проглотила?» «Так, сон нынче ночью привиделся». А был сон в руку. День ли, два ли прошли, а только пообедал Вахромеев, после обеда лег почивать, да так и не встал. Будто стряпуха за обедом накормила его вместе с сморчками, грибом-самоплясом. Оттого-де и кончился. Говорили и другое, ну да мало ли кто что скажет. Одно известно — отошел по-христиански. И последнее, что Дарье сказал — «Не выходи, — говорит, — за Сазыкина. Он мне в Макарьеве муку подмоченную всучил». Погубила Сазыкина мука. Не за Сазыкина вышла молодая вахромеевская вдова, а за другого с угольным цыганским глазом. Был слух, загулял Сазыкин с тоски. Был слух, велел зашить себя пьяный в медвежью шкуру и вышел во двор. Во дворе псы цепные спущены, чтоб рвали его псы, чтобы не слышно, как тоска рвет сердце. А потом канул в Сибирь. Так камень бултыхнет водяную дремь, все взбаламутит, круги. Вот разбежались только легкие морщины, как по углам глаз от улыбки. И снова гладь. Разбежались круги, и опять жизнь мирная, тихая, как бормотание бьющих о берег струй. За прилавком щелкают счеты, и ловкие руки, мелькая шпулькой, отмеривают аршин за аршином. Опершись о расписной сундук с газетой, на солнце печется, как тыква, тыквенно-лысый сундучник Петров. Все в белом мечутся половые в трактирах, только как дым за паровозом вьются следом за ними концы вышитого ручника до кисти от пояса. В конуре своей изограф Акима, трактирный завсегдатай, торопливо малюет на вывеске окорока и колбасы, чтобы в положенный час сесть с графинчиком в положенном уголке и лить слезы о пропитой жизни. А вечером в синих прорезах 40 колоколен качнутся разом все колокола, и над городом, над рощами, над водой, над полями, над странниками на дорогах, над богачами и пропойцами, над грешными по-человечьи и по-травяному безгрешными, над всеми расстелится колокольный медный бархат. И все умягчится, затихнет, осядет, как в летний вечер пыль от теплой росы. Рассказ Евгения Замятина «Русь» читал Александр Егоров. Литературный аудиотеатр «Глагол». Русские литературные юбилеи 2014. 20 век. Проект реализуется при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Лукойл Калининград Морнефть».